Не сказать, чтобы все пошло гладко. Так только в сказках бывает. Дофига кому эта затея не шибко понравилась, пришлось убеждать. Для этой цели я специально натаскивал Артема и еще двоих парней посмышленнее. Сам же я из своей норы благоразумно пока не показывался. Не время. К чему привлекать ненужный интерес? Местных контрагентов отработали относительно быстро. Здешний народ считать умел и свою выгоду просек быстро. А заодно и я кое-чего на ус намотал. Отмазки-то почти у всех были одинаковыми. Соответственно, и мы расширили свои домашние заготовки. Вечерами я устраивал с парнями своеобразные ролевки. Кто-то из них по очереди выступал в роли купца-контрагента, а другой — в роли нашего представителя. А я, соответственно, в роли судьи. Сначала все шло сикось-накось. Ребята терялись, путались и несли откровенную околесицу. Но понемногу освоились, и головы у них заработали в нужном направлении. Стало малость полегче, и я усложнил вводные. Надо сказать, что Добрынин успел просечь выгоду и уже не так косо поглядывал на наши спектакли. Да и парни уже освоились и уже не так рабели в его присутствии. Купец, кстати, тоже кое-что полезное подсказал. И даже очень полезное. «Петр, вставай!» — вваливается ко мне Федорыч поутру. «Сызнова разбой!» Сон сняло, как будто из ведра водой окатили. «Где? Кого?» «Под самым нижним. Обоз купца Афанасьева взяли». «Так. Не наш, и это уже хорошо. Но Афанасьев? Интересно получается. Живые кто есть?» «Какое там?» — машет рукой купец. «Помещик местный проезжал, так чуть со страху не посидел. 18 человек их там было». Нехило разбойнички оторвались. «Жестко. Полиция на месте была?» «Была. На следующий день. Но протокол составили, да». «Так. Мне надобно его прочесть». На что уж там надавил Добрынин, бог весть. Но протокол, точнее, копия с него в скорости лежал передо мной. Да уж, канцелярит — вещь не новая и очень трудная для восприятия. Но я давно к такому стилю изложения привык. В наше время не так-то уж и много поменялось. Так, почерк мало поменялся. Уронили деревья, тормознули сани и расстреляли всех. Огонь вели с обоих сторон дороги, учли прошлые промахи. Живых не осталось, раненых уже после дорезали. Лошадей, кстати говоря, не взяли. Почему? Лошадь в хозяйстве — вещь нужная. Да и продать завсегда можно. «Федорыч, а скажи-ка мне, чай ведь завсегда упаковывают хорошо?» Купец аж фыркнул. «А иначе-то как? Не равен час в дороге и подмокнуть может. Считай, весь товар и загиб». «Да? А как тогда вышло, что в двух местах на земле чай рассыпан? Я еще понял бы, если на телеге, когда груз проверяли, но когда его уже потащили в лес, зачем с собою пробитую коробку или порванную упаковку тащить? Причем рассыпали его много. Аж через 3 дня полицейские это заметили». Добрынин, ранее прохаживавшийся по комнате, останавливается и садится на стул. «И то верно. А что ж полиция-то? А им про такие тонкости откуда знать? Их дело всю обстановку точно описать, а выводы уже следователь делать будет. Правда, сильно я сомневаюсь в том, что и он на это внимание обратит». Купец качает головой. «Что-то ты не договариваешь. Можно ли узнать, был ли застрахован товар, что этот обоз перевозил?» «Узнаю. А зачем?» «Да есть тут у меня одна мысль. Снова заглядываю я в протокол. А среди лошадей, что в обозе имелись, 2 очень худых лошаденки были, так что даже и до деревни-то с трудом их довели, чтобы по дороге не пали бы. Пришлось там осанито и бросить. Не стащили бы они таковую поклажу-то». «Так, читаем дальше. Опрошенный позднее деревенский кузнец Игумнов показал, что менял подкову у одной лошади, а обозные ее ждать не стали, сказывали, мол, догонишь нас позже. Возчик же, как работу игумнов завершил, поехал спора, ровно как и не груженный вовсе. Ну, не знаю, какой следователь это дело разматывать будет. Но есть у меня подозрение, что у него в скорости какой-то дальний родственник волею Божию помре и наследство нехилое оставит. Или этот мужик и сам по себе везунчиком окажется, да кошелек со звонкою монетой где-нибудь по дороге отыщет. Фуфло все это, проще говоря. Встретиться с приставом особого труда не составило. После недавних событий он к таковой встрече был весьма расположен. Другое дело, что наносить визит в часть, мягко говоря, не стоило. К чести пристава он понял все правильно и на официальном визите не настаивал. Так что пересеклись мы с ним совершенно случайно. Зашел он пообедать в трактир Горелого, да отдельный кабинет спросил. Шумно там, в зале-то было на тот момент. И так уж вышло, что в том самом кабинете случайный гость оказался. Двери, надо думать, перепутал. «Дня вам доброго, Василий Тимофеевич». «И вам того же, Петр...» «Пусть будет Михайлович». «Отца моего тако звали. Стало быть, супротив истины не погрешите». «Добро, на сём и порешим. Вопрос у вас ко мне какой есть? Или просто так?» «Скорее уж, нечто любопытное. Как раз по вашей части быть сие изволит». И вкратце рассказываю ему о содержимом протоколов и своих выводах на эту тему. Прямым текстом намекаю на то, что вся эта история крайне нехорошо пахнет. Более того, развиваю эту тему в совсем уж неожиданном направлении. «Вы же умный человек, господин пристав, и должны понимать, что не всякому купцу, пусть и трижды богатому, не может быть позволено бросить тень поведением своим на...» И палец мой, как бы невзначай, указывает на потолок. «Не должно так быть, чтобы почетное звание, вы же понимаете, какое, присваивалось бы человеку недостойному. Так вот, званию сему соответствовать надобно. Иными словами, не привлек бы к себе лишнего внимания сей господин поступками своими, столь принародно объявленными, так и по сей бы день на него никто внимания бы не обращал. Сами понимаете, что и в страховой компании, а там ведь немец во главе, так? Так вот, и там тоже люди не настолько уж глупые сидят. Чтобы изрядную сумму денег неведомо за что выложить, я среди германцев настолько неразумных людей еще не встречал». Помрачнел пристав, задумался. Салфетку в руках, почитай, чуть и не порвал. Но ответил вполне взвешенно. «Официально я сей материал затребовать к себе, сами понимаете, не могу. Прав таких у меня не имеется. Ни моей подследственности дело сие». Киваю. Уж что-что, а данный принцип у нас со времен незапамятных свято соблюдается. Что тогда, что сейчас. А вот... «Ежели ко мне страховая компания обратится, сомнения свои желаючи проверить, то не токмо могу, а я обязан буду все известные по данному делу записи себе затребовать», — подводит итог полицейский. «Будет таковое обращение, не сомневайтесь». И оно последовало. Я в прошлом от страхового дела был, ну, не то чтобы совсем уж далек, но не близок, так, наверное, будет правильнее сказать. И не все нюансы их деятельности себе представлял в должной мере. И был неправ, ибо стоило только мне пояснить немцу управляющему суть своих подозрений, как он мгновенно видоизменился. Только что передо мною сидел малость скучающий человек, вынужденный выслушивать какого-то заезжего офицера, а пришлось таковым представиться, ибо с обычным посетителем он бы и разговаривать не стал. И его словно подменили. Звякнул колокольчик, и явившемуся на сигнал секретарю были отданы четкие, почти военные указания. Этого вызвать сей же час, распорядиться об организации выезда в Нижний Новгород соответствующего человека, на стол к управляющему немедля доставить все материалы по работе с Афанасьевым. Блин, словно ротный боевую задачу ставит. Достойно уважения организации дел ваших, господин Краузе. Как в армии. Порядок есть должным быть, господин лейтенант. Деньги всякие порядка требуют. А большие деньги? Особого порядка, так? Так есть, господин лейтенант. Мы немедленно организуем проверку сведений ваших. самым быстрым образом. На стол ложится копия, по-нынешнему список, полицейского протокола. Вы найдете там такой же документ. Рекомендую вашим людям опросить еще и работников на постоялом дворе. Там тоже умные люди встречаются. Сами понимаете, что этот документ не может нигде фигурировать. И бумага в мгновение ока со стола исчезает. Иллюзионист, ей-богу. Ему бы в цирке выступать с такими-то талантами. «Я есть все хорошо понимать», — кивает немец. «Все записи о ваш визит? Их тоже никогда не было». Он притворно вздыхает. «Журнал, где есть записи посетитель, увы, сгорел». «Как давно?» «А сей же момент и сгорел. Человек за это ответственный, есть, уже и наказание получил». «Сочувствую ему», — наклоняю голову. «Как я мочь вас найти, господин лейтенант?» «Ваш человек может прийти в трактир Пивунова, это на мойке, и спросить там купца Нифонтова. Такого человека, разумеется, нет. Но я буду знать, что вы хотите меня видеть. Сами понимаете, служба, к которой я имею честь принадлежать, я есть все хорошо понимать, господин лейтенант». А вот теперь можно и нужно залечь на дно. Потому как, если меня не обманывают предчувствия, кое-кому может прилететь очень и очень нехило. И нельзя исключить того, что этот кое-кто станет искать причину всех своих неприятностей. А ведь я помню его визит к Добрынину. Это значит, что он и сейчас может заявиться неожиданно, типа «за жизнь поговорить», и встретить тут какого-то незнакомца. Понятное дело, что выяснить его личность будет не столь уж и сложно, и тогда к купцу могут возникнуть вопросы. «А нафиг это мне сейчас надо?» Федорович меня понял. Не сразу и не с первого захода, но внял и сделал выводы. «Вот, вашество, извольте глянуть самолично. Молодой парень лет 20, а по местным меркам уже вполне себе взрослый, с прилизанными волосами и в поддевке услужливо распахивает передо мною дверь. Это, как изволите видеть, столовая. Тут же гостей принять можно. Вполне приличная комната, с большим столом напротив окна. Несколько стульев у стола, маленький столик и два кресла ближе к окну. Здесь, с вашего позволения, кабинет. Комната уже меньшего размера. Стол, кресло и два стула. Шкаф у стены. Окно справа от стола. И спальня. Похоже, хозяин сей квартиры тут в основном все время и проводил. Окон нет, зато присутствует не слабых размеров кровать. Не скажу даже сразу, на сколько персон. Да и вообще, тут гораздо более ухоженно, нежели, например, в кабинете. Туда, на мой взгляд, вообще давно никто не заглядывал. Чернила в чернильнице, во всяком случае, высохли давным-давно. Интересная квартирка, и откуда только Добрынин про нее знает? Не сам ли случаем использовал? Как выяснилось, за нее заплачено вперед. Аж на год. Кухни не имелось. Всю еду готовили на первом этаже. Помимо моей, в доме было еще три таких квартиры с почти аналогичной планировкой. И повариха, плотная румяная женщина лет 30, готовила сразу на всех. Она же обычно и подавала все на стол, в случае необходимости привлекая к этому еще и свою дочь Нину. Заглянув ненароком в кастрюлю, стоявшую на огне, убеждаюсь, в этом доме мало кто живет. Скорее используют для нечастых ночевок и каких-то встреч. Тогда-то и готовят побольше еды. Кто что закажет. Новость. В доме есть свое, можно сказать, центральное отопление. В подвале имеется печка, которую регулярно топит дворник Махмуд. Колоритный такой товарищ. Между прочим, в черкеске ходит. Не думаю, правда, что он в ней и печку топит. Горец, несомненно. И что он тут делает? Впрочем, присмотревшись повнимательнее, понимаю, он сильно прихрамывает на правую ногу. Ранен? Улучив момент, задаю вопрос напрямую. «Да!» — кивает он в ответ. «Достал меня с саблей, проклятый Ахмат. Теперь даже на лошади могу ездить с трудом. Трудно ею управлять, нога совсем слушать меня не хочет. Спасибо управляющему генерала Кундухова. Он хороший человек. Нашел мне тут место. Надо лечить ногу, возвращаться назад. А пока я тут. Работа нетрудная, комната теплая есть, еды хватает». Заканчивая описание нового жилища, следует сказать, что уборку во всех квартирах производила молодая смешливая девушка Наташа, которая обычно появлялась 3 раза в неделю. Впрочем, обратившись к дворнику, можно было ее вызвать и в любое неурочное время. Жила она неподалеку. Доплачивать за это не требовалось. Как я понял, весь, так сказать, обслуживающий персонал, состоявший еще и из прилизанного парня по имени Михаил, на этом и заканчивался. Существовал, правда, где-то и хозяин дома, но я его пока не встречал. Да и не думаю, что когда-нибудь встречу. Нужды в том никакой нет. Любопытный домик. В таком, пожалуй, только и прятаться ото всех. А события, меж тем, развивались своим чередом. Неспешно. Ну, это еще как сказать. Сидя в своей берлоге, я ежедневно получал подробнейшие отчеты, которые готовил мне Артем. Разумеется, он сюда не приходил. Мы встречались с ним на рынке. Туда он появлялся ближе к закрытию, ходил между рядами. Присмотревшись к нему издали и убедившись в отсутствии признаков наблюдения, я обычно незаметно к нему подходил. Чем, кстати сказать, немало его в первый раз напугал. Услышав голос за плечом, он только что не подпрыгнул. Пришлось его за руку придержать, а то он от неожиданности был готов сигануть чуть не на сажень. «Учись смотреть по сторонам», — серьезно говорю ему. «Всегда полезно уметь видеть, и не только глазами». «Да как же сие можно? Не глазами-то», — удивляется он. «Так вот и можно. Учись». И он старается. Получается, ну, так себе. Хотя для совсем уж мрачного лоха в подобном деле, каким он недавно и являлся, уже и это достижение. Насколько я помню, скрытое наблюдение полицией, да и не только ей, в те времена уже вовсю применялось. Практически повсеместно. И исключить того, что мое нынешнее местоположение попробуют выяснить и таким вот образом, тоже не могу. А все основания для такого беспокойства у меня имеются. Немец, надо отдать ему должное, оказался очень даже грамотным и упорным дядькой. Ну еще бы. Там, как я понимаю, сумма страховки была очень даже чувствительной. Итогом деятельности его ребятишек оказался официальный отказ в выплате страховой суммы. Ввиду недоказанности наличия застрахованного товара у перевозчика. Формулировка уникальная, и, насколько я в курсе дела, доселе в российской действительности редко встречавшиеся. Краузе оказался еще тем дипломатом. Предъявил претензию не лично Афанасьеву, а тем, кто его товар якобы перевозил. Откуда ж ему было знать, понимать, что тот самый подрядчик-перевозчик являлся, так сказать, карманной конторой самого купца? Впрочем, думаю, что немец эдак просто на публику играл. И все-то он превосходно знал. Но формально он чист. Предъяву кинул неуважаемому поставщику двора, а каким-то там неведомым возчиком-перевозчиком. Ясен пень, что и в полицию поступило соответствующее заявление. И даже более того, сразу 2 заявления. От страховой фирмы и от самого Афанасьева. Вот это номер! Я и сам такого поворота не ожидал. Правда, вот опросить того самого карманного хозяина конторы, увы, не удалось. По самой банальной причине. Тот волею Божию помре. А для гарантии оную волю подкрепили основательным таким ножиком, на который и напоролся лопух поздно вечером. Ага, прямо вот на пороге собственного дома и напоролся. Однако ставки повышаются, и с каждым днем все больше. Следующий день принес уже новые события. Полиция, как и говорил мне тогда пристав, получив заявление, тотчас же начала крутить дело по полной. Тем более, что опасения задеть уважаемого человека уже не было. Напротив, сам же и попросил. Я вот думаю, какой же это умник Афанасьеву сей ход подсказал. Он вообще понимал, что делает? Или это его собственная идея? Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Не сглазил. Надо думать, что и тут без немца не обошлось. Слишком уж быстро была размотана эта афера. Надо полагать, что полиция с вопросами тоже не ко всем подряд шла, а сразу к тем, кто мог дать конкретные показания. Примечательно, что первого следователя, которому было поручено это дело, как-то уж очень быстро перевели на другой участок работы. Ну, это прямо как у нас любили в свое время говорить. Поймали ли его на чем-то горячем или нет, неизвестно. Во всяком случае, я этого не знаю. Но нового прислали сразу из Питера, по личному распоряжению обер-полицмейстера. Не комар, однако, чихнул. Такие люди вмешались. Странно. Обычное же вроде бы дело. «Вот что я тебе скажу, любезный мой Петр Фомич». Пожилой чиновник, кряхтя, отставил в сторону бокал с вином. «Ты, друг мой, давеча еще удивлялся. По какой такой причине рядовому разбою столь пристальное внимание неожиданно уделяется?» «Да», — кивнул товарищ обер-полицмейстера. «Товарищ, в данном случае заместитель. Так эта должность в то время называлась». Беседа означенная происходила в служебном кабинете последнего. Секретарю было настрого заказано допускать сюда посторонних, какого бы они роду племени ни оказались. «Отвечу. Не сочти сие за официальное мнение, но, сам понимаешь, бывают ситуации. Я весь внимание, Владимир Игоревич». «Должно, помнишь ты, как некоторое время назад при дворе было высказано благоволение одному из купцов первой гильдии?» «Смутно», — развел руками собеседник. «Сие и неудивительно. У вас тут и своих забот по службе проистекающих предостаточно, особливо ежели он и случай в вашем ведении и не находился», — покивал пожилой чиновник. «Так вот, сей купец по фамилии Афанасьев из побуждений благородных пожелал возместить убытки и урон своим товарищам-разбойниками лесными причиненный. Тем паче, что замешанным в всем злодеянии оказался его ближний приказчик. И возместил. Многим. Что и было с самого верха оценено по достоинству. Изречено было пожелание таковой поступок отметить награждением соответствующим. А как ты и сам, должно быть, знаешь, поручено было все досконально о сём случае выведать доподлинно». «Так оно и быть должно», — наклонил голову хозяин кабинета. «Да, так и исполнили. И выяснили, что сведения к разоблачению злодея-приказчика, столь успешно послужившие, явлены были неким офицером, который вельми серьезную помощь в отражении нападения разбойничьего оказал, да изрядно притом их на месте и положил. Так и офицера сего вознаградить должным образом следовало бы». «Следовало бы, да. Да только мы не сыскали его». «Нет, имя его установлено, но...» — развел руками пожилой чиновник. «Нету такового. Ни в едином полку такой офицер не служит, да и не служил». «Как сие быть может?» — удивился полицейский. «Офицер не иголка, просто так не пропадает. Командир его завсегда имеется. С него и спрос. А он не нашей службы, а американской». «Это...» — потер лоб товарищ обер-полицмейстера. «А как он сюда попал?» «Говорят, проездом. Но не в том суть. Сыскали капитана, что с ним уже в Санкт-Петербурге общение имел. Мало ли, ведь он мог что-то про него знать». «Да». «Ну вот», — сделал нетерпеливый жест хозяин кабинета. «И что сей капитан?» «Без непосредственного указания генерал-квартирмейстера на любые вопросы отвечать отказался, тем паче на те, что с его непосредственной службой связаны». Полицейский аж поперхнулся. «Так где те разбойники лесные? И где ведомство генерал-квартирмейстера?» «Сие не ведаю. Однако ж указание дадено и должно быть исполнено. А за невозможностью исполнить его должным образом доложить о том следует незамедлительно. Что и сделано было. Явился я на прием к министру двора его императорского величества генерал-адъютанту Адлербергу. Хозяин кабинета поправил ворот. Что-то душновато ему стало. Выслушав меня благосклонно, Александр Владимирович так высказался. Мол, ведомство генерал-квартирмейстера исполняет свои особые задачи, многим прочим, неведомые и непонятные. И лезть в их дела никому не рекомендуется. Бог с ним, с этим офицером неведомым. Какого-то особо важного значения показания его в данном случае не имеют. На сём я и успокоился. И доклад соответствующий уже готов был. Но! Пожилой собеседник взял рюмку и, не торопясь, допил вино. Хорош букет. Так, а дальше-то что? А дальше уже на самого Афанасьева тати лесные напали. Точнее, на обоз его. Отомстить хотели. Понимающе кивнул полицейский чин. Читал я в романах иных о таком. Так кто в романах? Нет, самого его причем не случилось, а вот обозников всех положили насмерть. Никто не уцелел. Раненых так уж опосля дорезали. Господи, спаси мою душу грешную, перекрестился хозяин кабинета. И что? Опять явился какой-то офицер. На сей раз не в полицию уже, а к немцу Краузе Генриху, что страховым делом в городе ведает. «Знаю такого», — кивнул хозяин кабинета. «Дотошный как... Я даже и не знаю, кто». И что-то сей офицер немцу поведал такое, что тот своих приказчиков тотчас же отрядил, дабы они досконально все на месте проведали. Итог ты знаешь. Отказали Афанасьеву в страховке. А ныне уж и полиция что-то там по этому же делу нашла. Впрочем, за это ты и больше моего ведаешь». Здесь полицейский ничего не ответил, только с умным видом кивнул. «Так я министру двора и доложил, мол, не считаю возможным Афанасьева к награждению рекомендовать. Зело много вокруг него всяких темных дел происходит». Полагал бы награждение отложить, не стало бы сие некой ему индульгенцией. Чем? Латинское сие слово. Отпущение грехов означает. Мол, чист таковой и не грешен ни перед кем. И помяни мое слово, не быть ему теперь и поставщиком двора. Ай, бог с ним, махнул рукой товарищ обер-полицмейстера. Сам виноват в грехах своих. Нече дружбу с кем попало водить. Другое скажу. Что это за офицеры такие вдруг взялись? И откуда они что ведают? Третье отделение? Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии — высший орган политической полиции Российской империи. А вот тут ты и сам думай.